Глава 5. Ратлидж провел в дороге всю ночь и въехал в Истфилд ранним утром. В туманной дымке вставало солнце, и можно было видеть последствия недавнего потопа. Очевидно, здесь всю ночь шел сильный дождь, на это указывали глубокие лужи и канавы, заполненные водой. Пара фермерских гусей с гоготом и хлопанием крыльев купалась в старом корыте, очевидно, служившем раньше кормушкой для лошадей, и теперь тоже наполненным дождевой водой. Он нашел полицейский участок где-то в середине главной улицы. Он располагался в небольшом здании, втиснутом между лавкой скобяных товаров и магазином дамских шляп. Ратлидж поставил машину у входа и вошел внутрь. Напротив двери сидел дежурный констебль. Он внимательно взглянул на незнакомого человека. В глазах появилось что-то вроде опаски. «У него взгляд человека», — тут же подсказал Хэмиш, «который все время ждет неприятностей, с которыми боится не справиться». Ратлидж назвал себя и добавил «Скотланд-Ярд». Мгновенно напряжение на лице констебля сменилось облегчением. «Констебль Уокер, сэр», — представился он, — «не ждал вас, сэр, по крайней мере, еще пару часов». Он вскочил и, обойдя стол, пошел навстречу. «Из Ярда нам сообщили, что вы в Глостершире. Сказали, что выезжаете. Вы быстро доехали». Скупая улыбка осветила его простое лицо. «Я просто счастлив передать вам поскорее это дело. За все время службы такого не встречал. Инспектор Норман из Гастингса тоже. Клянусь, просто из ряда вон шокирующие события. Мы и одного убийства не ждали, а тут сразу три. Сержант Гибсон сообщил, что к нам посылают одного из самых опытных людей Ярда. Все, чем могу помочь. Располагайте мной, сэр». Ратлидж удивился такой оценке своей персоны. К чему бы это? Они никогда не были дружны с Гибсоном. Единственное, что их объединяло, — неприязнь к старшему суперинтенденту Боулсу. «Благодарю вас, констебль», — прервал он приветственное восхваление обрадованного Уокера, но тот уже спешил мимо него к двери. «Вы не последуете за мной, сэр? Я обещал мистеру Пирсу привести вас сразу, как только вы появитесь. Он сам все расскажет. Его сын стал третьей жертвой». «Не думаю, что будет правильно говорить с мистером Пирсом, прежде чем вы доложите об обстоятельствах дела». Ратлидж вышел вслед за констеблем на улицу, но остановился около своего автомобиля. Уокер обернулся. «Они разве вам ничего не рассказали в Ярде?» — неуверенно спросил он. «Ну, я все растолковал сержанту, с которым говорил». «Ничуть не сомневаюсь. Однако, как вы сами сказали, я в то время был в Глостершире, и мне приказали сразу явиться сюда, ничего не объяснив». Уокер продолжал смотреть с недоумением. «Но я думал...» Он быстро опомнился и доложил. «Это мистер Пирс попросил старшего инспектора привлечь Ярд. Полиция Гастингса хотела расследовать дело, но мистер Пирс посчитал, что им не справиться одним. Это было хладнокровное убийство, сэр, и поставило на уши весь Истфилд. Три человека за 9 дней. Все трое гарантированы, орудие на месте преступления не найдено. Уильям Джефферс, потом Джимми Роупер через 3 ночи, и еще спустя 3 Энтони Пирс. Фермер, владелец молочной фермы, и сын хозяина пивоварни. Первый шел ночью один, его нашли мертвым на дороге, второй сидел в сарае около больной коровы, а третий — в цехе, когда чинил неисправный измерительный прибор. Уокер явно был потрясен. Кто убил их? Как он узнал, что они будут в этот момент одни? И почему эти трое? И будут ли следующие? Кто? Я, сын моего соседа, работник, нанятый для уборки урожая? Ратлидж внимательно слушал. Трое убиты. И нет видимой связи между ними? За исключением того, что они были убиты, когда находились одни, и, вероятно, одним и тем же орудием. Ну, есть у них кое-что общее. Война, сэр. И возраст примерно тот же. Все воевали во Франции. Прошу вас, сэр, поговорите с мистером Пирсом. Ратлидж согласился с видимой неохотой. Это было не по правилам — разговаривать с гражданским лицом, чтобы тот посвящал в детали преступления. Но по тревожному выражению лица Уокера он понял, что Пирс — важный человек, с которым принято считаться в Истфилде, и пока неизвестно, с чем придется иметь дело, можно его выслушать. Оставив автомобиль у входа в участок, он проследовал с констеблем к высоким кирпичным зданиям пивоваренного завода. Над главным входом блестела позолоченная стрела, над ней надпись большими буквами «Братья Пирс». Ратлидж понял вдруг, что это то самое популярное пиво со знаменитой эмблемой пикардийской розы. Старший Пирс находился в кабинете, обставленном в старомодном, но элегантном стиле, с отделкой из дуба и портретами основателей на стенах, а также большим мраморным камином. Высокий мужчина поднялся им навстречу, когда Раттледжа и констебля ввел туда пожилой клерк. У него был пронзительный взгляд и непроницаемое выражение лица. Он обошел стол. «Доброе утро, констебль». «Это инспектор Раттледж, мистер Пирс. Из Скотланд-Ярда, как вы и просили». Пирс протянул руку Раттледжу, и они обменялись рукопожатиями. «Мне сказали, что сначала вы предпочитаете объяснить мне, что произошло у вас в Истфилде». Тон Раттледжа был спокоен и индифферентен. Пирс подвел их к креслам около камина. «Прошу прощения, мистер Раттледж, констебль Уокер вел это дело с присущим ему мастерством, и я ему благодарен, но я имею персональный интерес и сделаю все, чтобы найти этого маньяка. 2 дня назад мой сын стал его 3-й жертвой. Мои действия не означают, что я считаю своего сына более важной персоной, чем 2 других, но жена Уильяма Джефферса и отец Джимми Роупера не способны за себя постоять. Их потеря была такой же тяжелой, как моя, но они замкнулись в своем горе. Кроме того, их некому заменить на работе. А в моем распоряжении целый штат, поэтому здесь могут обойтись без меня несколько недель». «Понимаю», — отозвался Раттледж, ожидая, что последует за этим высказыванием. Пирс привык командовать людьми, и вполне возможно, что и миссис Джефферс, и отец Джимми Роупера были ему благодарны за то, что он взял на себя непривычные для них хлопоты. Откашлявшись, стараясь исключить эмоции, Пирс начал рассказывать. Констебль Уокер узнал первым про смерть Джефферса, которая произошла после полуночи. Продуктовый фургон, за рулем которого был Сэмми Блэк, ехал по дороге через Истфилд в Гастингс. Поскольку у него были проблемы с машиной, он припозднился и ехал на несколько часов позже обычного. Проехав церковь, он заметил какой-то предмет посередине дороги. По его собственным словам, по виду он напоминал большой узел тряпья, упавший из грузовика мусорщика. Сэмми сбросил скорость, потому что объехать было невозможно, а проезжать по куче хлама не хотелось. Он и на войне был шофером, поэтому привык внимательно наблюдать за дорогой, где могли встречаться неожиданные вещи. Когда его фары осветили кучу тряпья, как он вначале предполагал, он вдруг понял, что на самом деле на дороге лежит человек. Он остановился, чтобы посмотреть, это пьяный или его сбила другая машина. Сэмми вышел из фургона и, когда подошел, сразу понял, что человек мертв. Глаза его были широко открыты, а вокруг шеи и под головой натекла большая лужа крови. Он подумал, что человек сам перерезал себе горло. Оставив свой фургон так, чтобы никто не наехал на труп, он пешком пошел в город, прямо в полицейский участок. Пирс повернулся к Уокеру. — Я все правильно излагаю, констебль? — Да, сэр. Точно так все и написано в показании, которое подписал Сэмми Блэк. Тогда предлагаю вам продолжить, начиная с того места, где я остановился. Уокер принял эстафету. «Я иногда ночую на раскладушке в комнате над приемной, мистер Раттледж. Моя жена умерла несколько лет назад, я не тороплюсь домой. Я слышал, как внизу мистер Блэк стучит в дверь, я как раз только лег. Я высунулся из окна и спросил, что ему надо. Он сказал, что только что нашел на дороге мертвого человека и попросил с ним туда немедленно пройти. Я спросил, уверен ли он, что человек мертв. Он ответил, что повидал много мертвых на войне и поэтому уверен. Я все-таки захватил по пути доктора Гудинга с его чемоданчиком, на всякий случай. Мы взяли с собой фонари, и когда мистер Блэк отогнал грузовик в сторону, могли ясно разглядеть лицо человека. Мы, конечно, узнали его. Доктор Гудинг наклонился над ним, но сразу выпрямился и посмотрел на меня с ужасом. Его гарантировали, — сказал он. Я тоже наклонился, чтобы самому видеть. Это было единственным объяснением. Разрез от железной удавки был глубоким, а лицо такого цвета, что сомнений не оставалось. Мистер Блэк отошел в кусты, я слышал, что ему стало дурно. Зная, что ночью здесь редко проезжают машины, мы стали осматривать место, пытаясь отыскать какие-то следы. Доктор хотел найти гороту или тот предмет, который использовал убийца, но ничего не было. Ничего, кроме тела на середине дороги. Доктор сказал, что мистер Джефферс уже был мертв некоторое время, час или более. Рассказ Уокера был более эмоциональным, в то время как Пирс лишь скупо излагал факты. Раттледж видел, что констебль по-настоящему потрясен случившимся. Ему не приходилось прежде сталкиваться с такой жестокостью в тихом мирном городке. Доктор Гудинг взял с собой одеяло, и мы завернули в него тело и отнесли в фургон. Я поехал с мистером Блэком, доктор забрал тело в прозекторскую. Мистер Блэк дал показания, которые я изложил, а он подписал. Дело в том, что миссис Сандерс у которой выдалась в ту ночь бессонница, видела из окна, как продуктовый фургон мистера Блэка проехал именно в то время, которое он указал, что доказывало правдивость его слов. Я позже вернулся на место происшествия, но опять ничего не нашел такого, чтобы помогло понять, почему или кто совершил убийство. Уокер замолчал, но Раттледж чувствовал, что у него было что добавить, и потому терпеливо ждал продолжения. Оно последовало. «Доктор Гудинг пришел в половине одиннадцатого», — сказал торопливо Уокер. Он попросил пойти с ним в прозекторскую. На трупе не было одежды, доктор ее снял. Причина смерти подтверждалась. «Я никогда еще не встречался с таким способом убийства. А позвал меня доктор вот зачем. Он нашел во рту жертвы, когда исследовал труп, прилипший к языку опознавательный солдатский медальон». Раттледж удивленно на него посмотрел. «Какие были на войне?» «Да, сэр, я узнал его. Но этот не принадлежал мистеру Джефферсу, если у него и был такой. На нем значилось имя другого человека, совершенно незнакомого». Он полез в карман и, вытащив что-то завернутое в тряпку, положил на низенький столик перед камином. Внутри оказалось три кружка из волокнистой прессованной ткани. Во время войны существовало несколько способов опознания павших и раненых, но ни один из них не получил широкого распространения. Некоторые солдаты просто пришивали к одежде полоски со своими фамилиями и номерами части. Было также изготовлено несколько видов медальонов, их вешали на шею на шнурке или цепочке. Сделанные из фибры, они выдавались по два в комплекте. Один надевался на шнурке через голову. Если человек был убит, этот кружок клали ему в рот, чтобы потом обозначить его имя на могиле, а второй кружок вместе с вещами пересылали родным. Но война кончилась больше 2 лет назад. Почему медальон оказался во рту жертвы? Хэмиш, чей голос на некоторое время замолк, вдруг ясно произнес: «Месть». Раттледж невольно вздрогнул. Показалось, что голос шотландца прозвучал так громко, что эхом отразился от стен, но никто из присутствующих не подал признака, что слышал его, и Раттледж сказал: «Здесь 3 медальона. Один был обнаружен во рту Джимми Роупера, который сидел в сарае около больной коровы. Не было никаких следов проникновения ни в сарай, ни в дом. Там в это время находились отец Джимми и женщина-помощница по хозяйству. Оба ничего не слышали», — ответил Пирс. «Что касается моего сына, то его нашли на полу пивного цеха, около ступенек на цокольном этаже. Доктор Гудинг тогда же обследовал его и тоже нашел во рту медальон». В его голосе слышалась затаенная ненависть к убийце. Раттледж внимательно прочитал имена на медальонах. Один принадлежал капралу из полка Йоркшира, второй — ирландскому саперу, третий — добровольцу из Чешера. Обращаясь к Пирсу, он спросил: «Ваш сын был офицером?» «Да, конечно». «Офицеры не носили опознавательных медальонов», — пояснил Раттледж. «Неизвестно, остались ли живы эти люди». Он покачал головой. 3 разных полка. «Что было общего у этих 3 солдат с вашими жертвами?» «Вот почему я просил в этом деле разобраться с Скотланд-Ярд. Нам надо узнать все о тех солдатах. А это можете сделать вы. Наверняка вы знаете кого-нибудь из военного ведомства, кто может помочь нам». Раттледж знал такого человека, но не назвал его, потому что не собирался к нему обращаться. Сержант Гибсон и сам может разобраться. «Расскажите мне о послужном списке всех 3. Были у них какие-нибудь взыскания или проблемы во время службы? Дисциплина, нарушение другого рода, неуживчивость, драки, ссоры?» «Ничего такого не было. Все отслужили честно. Мой сын был в том же полку, что и остальные, кто пошел на войну из Истфилда, но он не командовал ими. Так получилось, что они даже воевали на разных участках фронта». «Но они встречались?» «Не могу сказать с полной уверенностью, но не помню, чтобы мой сын когда-нибудь упоминал об этом. Как-то писал мне, передавая весточку семьям от них, он был всегда внимателен к людям и ответственно ко всему относился. Впрочем, некоторые тоже вернулись, не все погибли, и вы можете поговорить с ними». «2 из наших погибли во Франции», — добавил Уокер, — «один пропал без вести, остальные вернулись домой». «Такое случалось редко. Служили вместе, воевали и погибали вместе. Кажется, Истфилдсам повезло». Раттледж вернулся к медальонам. Что они означали? «Или Хэмиш прав, и это действительно месть?» «Я знаю, что наших иногда разделяли, посылали на другие участки фронта для подкрепления. Думаю, убийство не связано с войной. Хотя медальоны и говорят об этом. Раттлидж повернулся к констеблю. Были какие-нибудь проблемы у полиции с этими людьми? Ссоры, драки? Может быть, ходили слухи о взаимных претензиях и вражде? Ничего такого не слышал, — твердо заявил Уокер. Мой собственный племянник служил вместе со всеми. Он вдруг ошеломленно взглянул на Раттлиджа. Бог мой! Неужели вы считаете, что убийство продолжится? Может быть, надо предупредить племянника и остальных об опасности? Но если убийства имеют отношение к той группе, что воевала вместе, почему именно мой сын должен был умереть? — спросил Пирс. — Ведь он воевал на другом участке фронта. — Не могу дать вам ответ. — Пока не могу, — ответил Раттлидж и снова обратился к Уокеру. — Пожалуй, стоит поговорить с этими людьми. Если убийца местный, почему медальоны принадлежат посторонним? Он помолчал, подержал медальоны в руке. Было ли отделение из Истфилда или ваш сын, сэр, на захоронениях и при опознаниях погибших? Пирс покачал головой. Уверен, что мой Энтони не был. Надо выяснить, — откликнулся Уокер. Вы думаете, эти медальоны оттуда? Возможно. Но мы сначала должны узнать, живы ли эти люди, кто они и почему их имена связаны с жертвами. «Я склонен думать, что убийца не из наших», — заявил Уокер. Пирс шумно выдохнул. «Мне все равно, кто он. Я хочу это прекратить и найти убийцу, чтобы он получил по заслугам». «Но почему вы не хотели привлекать полицию Гастингса?» — спросил его Раттлидж. «А, это... Как-то случилось перекинуться парой слов с инспектором Норманом. Разумеется, не в связи с таким делом, как убийство. Просто мой младший сын Дэнни был в юности шалопаем, и инспектор Норман хотел его засадить в тюрьму. Потом пришлось признать, что инспектор придирался к нему зря. Тогда я не позволил ему давить на меня и моего сына, а позже Дэнни получил медаль за отвагу. Его наградил сам король в Букингемском дворце. Его дерзость, как называл это инспектор Норман, помогла ему спасти жизнь десятку товарищей. Дэнни один сумел нейтрализовать пулеметное гнездо противника. Он проник туда и держал пулеметный расчет неприятеля под прицелом, пока не пришло подкрепление. Германцев взяли в плен. Если бы он не сделал этого, они положили бы множество людей. — А где сейчас Дэниел? — спросил Раттлидж. Пирс покраснел. — Не знаю. Он вернулся с войны, провел в Истфилде 2 недели и исчез как-то ночью. И с тех пор мы ничего о нем не слышали. И в этом я виню инспектора Нормана. На третий день после того, как Дэнни вернулся с фронта, он явился к нам на порог и стал интересоваться, не был ли Дэнни среди той группы бандитов, которые ограбили владельцев небольшой гостиницы и ее постояльцев. Он клялся, что по описанию свидетеля Дэнни идеально соответствует портрету одного грабителя. — У вашего сына было алиби? Пирс побагровел. — Разве недостаточно было его честного слова? — Вы же понимаете, что человек, однажды доставивший хлопоты полиции, всегда будет первым подозреваемым в нарушении правопорядка. Уокер беспокойно задвигался в кресле, видимо, вспомнил потасовку между Пирсом и полицией Гастингса. Оставив на время тему Дэниела, Раттлидж спросил, кто нашел тела двух других жертв. Ответил Уокер, в случае с Роупером это была женщина, которая помогала по хозяйству на ферме. Она сначала думала, что Джимми так долго не появляется, потому что не хочет оставлять больную корову. Потом все-таки вышла взглянуть и обнаружила его тело прямо в стойле. А молодого Пирса нашел мастер цеха, который пришел на работу на следующее утро. Он подумал, что убийца все еще может находиться в пивоварне, и послал людей обыскать помещение. Они вооружились, чем могли, но никого не обнаружили. Сам мастер остался рядом с убитым, а одного из своих помощников послал за мной. Значит, не было никаких следов нападения и проникновения? Нет, сэр, кем бы ни был убийца, он в дома не вламывался. Кто остался у жертв из родных? Миссис Джефферс, жена, и отец Роупера, он старик и болен. Раттлидж повернулся к Пирсу. Ваш сын Энтони был женат? Молодая женщина, на которой он должен был жениться после войны, умерла от испанки в 1918-м. Позже Энтони подружился с миссис Фаррелл Смит. Она директор школы сестер Тейт. Это очень приличное учебное заведение. Многие даже издалека отдают в эту школу детей, например, из Гастингса, Бетла и даже из Рея. Энтони тоже туда ходил до 12 лет. Тогда еще обе сестры Тейт были живы. Не появлялись незнакомые люди в Истфилде? Может быть, кто-нибудь интересовался убитыми? Я опрашивал многих на улицах, в пабе, в гостинице, в магазинах и в ресторанах. Уокер покачал головой. Но никто не встречал незнакомых людей. И что меня беспокоит больше всего, я всегда считал Гароту французским орудием. Но единственный француз в Истфилде лежит на церковном кладбище уже более 30 лет. Через 10 минут после того, как они ушли от пирса, Раттледж, отойдя на достаточное расстояние, чтобы их не мог услышать никто из рабочих, спросил: «Как вы думаете, что случилось с Дэниелом Пирсом?» «Дэниелом?» — переспросил Уокер и отвел взгляд. «Не знаю, он просто исчез как-то ночью. Если вы хотите знать мое мнение, он не хотел быть обузой для своего отца. У Пирсов сложилась прекрасная репутация. Старший Энтони был хорошим парнем и лучше подходил на роль преемника. Никогда ни ссор, ни гулянок, никогда не являлся домой пьяным поздно ночью, не распевал неприличных песен на улице. Но Пирс, кажется, верит, что сын изменился. На то он и отец, верно? Я поинтересовался о нем неофициально, в тех местах, где у меня есть знакомые в полиции. Никто о нем не слышал. Может, изменился, а сел и живет тихо где-нибудь, не нарушая закон». «А почему вы его искали?» — спросил Раттледж заинтересованно. Уокер покраснел. Кажется, вопрос застал его врасплох. Немного помешков, он ответил: «Мне всегда нравился молодой Дэниел, сэр. Можно сказать, я питал к нему слабость, потому что и сам никогда не был любимчиком своего отца». Но у Раттледжа сложилось обратное мнение. Именно Дэниел, а не Энтони, как раз и был любимчиком отца. Дрогнувший голос и смятение выдали старшего Пирса. Но вопрос в том, испытывал ли ревность младший к старшему, что могло привести, в конце концов, к убийству двоих невинных людей, чтобы прикрыть истинный мотив преступления. Уокер вздохнул. «Не думаю, что Дэниел хотел заниматься производством пива до конца жизни. Не удивлюсь, если он захотел сделать карьеру в армии. Помню, как еще перед войной он радовался, когда Шеклтон отправился в Антарктику, и король, несмотря на объявление войны, все-таки позволил ему завершить планы». Он вдруг, поменяв тему, указал на четырехэтажное здание впереди. «Это гостиница «Приют рыбака». Немного странное название, но там вполне комфортабельно. Они приготовили для вас комнату. Я взял на себя смелость просить их об этом, когда мне сказали, что из ярда посылают нам человека». Раттледж поблагодарил его. «Пойду представлюсь. А затем хотелось бы взглянуть на те показания, что вы собрали, и поговорить с доктором Гудингом». «Доктора легче всего поймать после ланча. В час дня вас устроит?» «Да, я зайду к вам в это время». Они подошли к машине инспектора, и Уокер помог завести ее. Раттледж подъехал к гостинице и нашел местечко для своего автомобиля на небольшой площадке перед входом. Когда он вошел, сидевшая за стойкой женщина подняла голову и, услышав его имя, улыбнулась. «Мы ожидали вас, мистер Раттледж», — сказала она, как будто инспектор был важным гостем, а не полицейским среднего ранга. Наверное, за него похлопотал не констебль, а сам мистер Пирс, чье имя обеспечило ему удобный номер. Пока он поднимался на второй этаж, включился Хэмиш. Понятно, что мистер Пирс не хотел привлекать полицию Гастингса, чтобы они не стали искать его младшего сына. «Вполне вероятно», — согласился Раттледж. «Зато Скотланд-Ярд не имеет предубеждений. Окна номера выходили на улицу. Комната была просторной и вполне удобной. Раттледж поставил в шкаф чемодан и подошел к кувшину с холодной водой, стоявшему на столике между окон, вымыл руки, взял полотенце, чтобы их вытереть, и услышал громкие возбужденные голоса на улице. Он выглянул из окна, чтобы узнать, в чем дело. Внизу констебль Уокер разговаривал со скрюченным артритом стариком, тяжело опиравшимся на палку. Вид у старика был расстроенный и сердитый. Старик почти кричал: «Я хочу его похоронить, ясно? Как положено, рядом с его матерью, где он должен лежать. Я не желаю слушать, что хочет полиция. Я требую моего сына». Уокер уговаривал старика, но тот не слушал его. Хэмиш сказал: «Отец Роупера». «Да, похож». Уокер так и описывал его, старый и немощный. Раттледж поспешил вниз. Когда он вышел из гостиницы, Уокер все еще убеждал отца Роупера вернуться на ферму. Раттледж подошел, представился: «Я инспектор Скотланд-Ярда. Приехал сегодня утром. Через 3 дня я распоряжусь, чтобы вам выдали тело сына. Я должен сначала удостовериться, что сделал все возможное, чтобы отыскать убийцу вашего сына. Вы даете мне 3 дня?» Роупер смотрел на него. В глазах стояли слезы. «3 дня, говорите?» «3 дня», — подтвердил Раттледж. «Что ж, резонно. Старик повернулся уходить, Кажется, удовлетворившись ответом инспектора Скотланд-Ярда, Раттлидж остановил его. «У вашего сына были враги, не знаете? Кто-то ревновал его, может, затаил злобу или ссорился с ним постоянно». Роупер засмеялся скрипучим смехом, задыхаясь. «У Джимми было столько работы на ферме, да еще он заботился обо мне. Не было у него времени ни для ссор, ни для ревности. Кто бы это ни был, ему надо было убить меня. Я уж давно стал бесполезен. Но он взял жизнь Джимми. Даже германцы его оставили в живых, только искалечили ногу. Когда он пришел с войны, был так подавлен, что неделями хандрил из-за ноги. Но я ему говорил, что они забрали его ногу, но зато оставили руки и мозги, что и требовалось для управления фермой. И надо отдать ему должное, он скоро пришел в себя, и через год наша ферма снова стала бы приносить доход, если бы его не убили. Это была заслуга Джимми, и я посылаю отцовское проклятие на голову того, кто лишил его жизни. Надеюсь, что он будет страдать, как сейчас страдаю я, и будет гореть адским пламенем, когда попадет в преисподнюю». Он сжал палку с такой силой, как будто хотел размозжить ею голову убийцы, но эта вспышка окончательно лишила его сил. «Как вы добрались сюда?» — спросил Раттлидж, видя, что старик обессилен. «Притащился пешком. Никто не пришел ко мне и не объяснил, что происходит». Уокер взглянул на Раттлиджа поверх головы старика. «Это немалое расстояние. Мой автомобиль здесь, во дворе гостиницы. Отвезите его домой». «Хорошо, сэр. Спасибо вам». Констебль дотронулся до руки Роупера. «Пойдемте со мной, сэр». Было видно, что старик разрывается между желанием сохранить независимость и усталостью, но его кости приняли решение за него. «Я принимаю ваше предложение как любезность», — наконец сказал он, и Уокер повел его к машине инспектора. Раттлидж смотрел Роуперу вслед. Для него очередное убийство не самое трудное. Тяжело встречаться с родственниками, потому что начинаешь видеть жертву их глазами. Это всегда решающий момент, как сейчас. Он уже встретил отца Пирса, а теперь и Роупера. Это позволило увидеть, насколько жертвы были разными по социальному статусу. Два простых фермера и Энтони Пирс, сын владельца пивного завода, человека с положением и с большими деньгами. И еще один был женат, двое нет. Так что у них общего? Война? Двое служили вместе, или что они остались в живых? Но Уокер говорил, есть и другие, например, его племянник. Так какая связь между ними? Хэмиш тут же подсказал опознавательные медальоны во рту.